Глава 13. Впереди, там, где поднималось небо, золотистая стена света, его ждал город. Разрушенный, раздираемый на части междоусобными сварами из-за ресурсов, наполненный недомашними зверьми и одичавшими людьми, город ждал, пока построившее его создание опомнится и вновь восстановит широкие улицы и красивые дома, зажгут миллионы электрических огней и наведут порядок там, где будут жить сами и станут воспитывать своих детей. Город ждал, когда создания перестанут отражаться в собственных черных снах. Город ждал. И егерь знал, что должен вернуться. Обязательно. Ведь у него там осталось еще столько дел. Не впроворот.